Сметливый беляк. Приехали мы в деревню на охоту по белым зайцам. С вечера ветер начался. Агафон Тимофеевич успокоил: снега не будет. После того начался снег. «Маленький», — сказал Агафон, — «перестанет. Снег пошел большой, загудела метель». «Вам не помешает», — успокоил хозяин, — «в полночь перестанет, выйдут зайцы. Вам же легче будет найти их по коротким следам. Все, что не делается, все к лучшему». Утром просыпаемся, снег валом валит. Мы хозяина к ответу, а он нам рассказывает про одного попа в далекое старое время. Рассказывает Агафон, что будто бы тогда у одного барина пала любимая лошадь. Пришел поп и говорит: «Не горюй, все к лучшему». А на другой день у барина еще одна лошадь пала. Опять тот же поп говорит: «Не горюй, что не делается на свете все к лучшему». Так терпел-терпел барин, и когда, наконец, десятая лошадь пала, велит позвать попа. Хочет отколотить, а может быть и вовсе решить. А было это в самое половодье. По пути к барину попади поп в яму с водой. Пришлось вернуться назад, отогреться на печке. Утром же, когда поп явился, гнев у барина прошел, и поп рассказывает, как он вчера шел к нему и в яму попал. «Ну, счастлив же твой бог, — сказал барин, — что ты вчера в яму попал». «Счастлив, — ответил поп. — Ведь я же вам и говорил постоянно, что не делается на свете все к лучшему». «К чему ты нам рассказываешь все это? — спросили мы Агафона. — Да что вы на метель жалуетесь? Идите на охоту и увидите, что все к лучшему». Метель вскоре перестала, но ветер продолжался. Мы все-таки вышли промяться. И, переходя поле, говорили между собой, что вот, если случится нам поднять беляка, и был бы он вправду умный, то стоило бы ему только одно поле перебежать, и след за ним в один миг заметет, и собака сразу же потеряет. Но где ему догадаться? Будет вертеться в лесу, пока не убьем. Вскоре мы вошли в лес, трубач случайно наткнулся на беляка и погнал. Весело нам стало. Нигде ни одного следа, и по свежему нетронутому снегу бежит наш беляк, как по книге. Что не делается, все к лучшему, весело сказали мы друг другу и разбежались по кругу. И только стали на места, гон прекратился. Пошли посмотреть, что такое. И оказалось, беляк-то был действительно умный, и как будто услыхал наш разговор. Из лесу он выбежал в поле, и следы его перемело да так, что мы сами кругом поле обошли, нигде следа не нашли. Пришли домой с пустыми руками и говорим Агафону: «Ну, как это ты понимаешь?» «Так и понимаю, что все к лучшему», — сказал Агафон. «Зайчик спасся. А вот увидите, сколько от него разведется к будущему году. Что не делается на свете — все к лучшему».